Глава 9. Со следователем встречайтесь почаще. Это даст пищу уму и позволит настроиться на светлое будущее. Почему вы не позвонили вчера? Кочкин рвал и метал. Отправлять криминалистов на место совершения нападения смысла уже не было. Утешением могло служить только то, что телефонист все равно никогда не оставлял следов. «Надо было сразу поставить меня в известность». «И меня тоже», — сердито добавил Игорь и покосился на Нику. Девушки сидели на жестких стульях у окна и впитывали каждое слово, летящее в их сторону. Головы виновато опущены, а носы шмыгают в унисон, давя на жалость. Максим Григорьевич чувствовал себя виноватым, но заботливое кудахтанье, рвущееся из груди, сдерживал. «С этими дамами надо построже, иначе хлопот не оберешься, и глазом не успеешь моргнуть, как вновь придется присутствовать на похоронах». «Олеся Владимировна, мы с вами о чем договаривались?» «Я не буду выходить из дома после 5», — пробурчала под нос Леська. «Так какого черта?» — начал Кочкин, осекся и все же продолжил. «Так какого черта вы поперлись поздно вечером на улицу? И где вы были, я вас спрашиваю?» Ответить на эти вопросы было невыносимо сложно. Не закладывать же Нику и Игоря. Леська подняла глаза, постаралась сделать так, чтобы нижняя губа задрожала, и выдавила. «Приступы клаустрофобии замучили, товарищ следователь. Я и вышла свежим воздухом подышать. Теперь имею бледный вид. Тяжелое ранение в шею, судороги в коленях, недержание мочи и 348-ю серию депрессии. Также хочу заметить, что вера в себя безвозвратно утрачена. Слезно прошу снисхождения и амнистию». Леська хотела продолжить сцену и уже собиралась бухнуться следователю в ноги и закричать «Прости, кормилец!», но сдержалась, боясь, что Кочкина увезут на скорой с инфарктом. Максим Григорьевич почувствовал, как притихший в зубе нерв заворочился и заныл. Весь его настрой улетучился. Он несколько раз тяжело вздохнул, посмотрел на Леську и спросил. Очень испугалась. «Так точно, товарищ следователь», — отрапортовала она, старательно вытягивая шею. «Должен же Кочкин видеть ее боевую рану. Это моя вина», — выдохнул он. «Надо было приставить к тебе человека, чтобы приглядывал и ни на секунду от тебя не отпускал. Игорь, ты сможешь несколько вечеров побыть рядом с бессмертной Лисичкиной? Дежурить будем по очереди». Максим Григорьевич почувствовал, как усталость наваливается на плечи. Он бы с радостью бросил все и занимался только маньяком. Но теперь на его столе лежали папки уже с 5 нераскрытыми убийствами. И работать нужно было в полном объеме, стараясь успеть все и сразу. «Без проблем», — кивнул Игорь. Леська, почувствовав легкий толчок в бок, Ника просигнализировала локтем, безошибочно поняла, куда клонит подруга. Ей до ужаса хотелось воспользоваться ситуацией и находиться рядом с Игорем как можно больше. «Ника все равно пока будет жить у меня. Так спокойнее». «Это как хотите», — кивнул Кочкин. «А теперь давай выкладывай еще раз, как дело было, только с подробностями». Он подавил в себе желание сказать Олесе несколько теплых утешительных слов. Побоялся получить в ответ россыпь острых насмешек. «Было приблизительно 10:30. Я Форд припарковала около соседнего дома. Ближе свободного места не наблюдалось. Вышла, поставила машину на сигнализацию и направилась к своему подъезду. Потом услышала шаги, побежала, а потом споткнулась. Потом меня стали душить. Я хотела оказать грамотное сопротивление, но как-то не получилось». Леська поправила челку и с сожалением развела руками. «Дальше все в сплошном тумане. Впереди замаячила машина, и маньяк сбежал. Трус поганый». «А запомнили что-нибудь особенное, относящееся к нападавшему?» — спросил Максим Григорьевич. Запах одежды, ботинки, еще что-нибудь. Там за домом свалка и 3 контейнера с мусором. Пахнет ого-го как. Шанель отдыхает. А ботинки я не видела. Да и вообще ничего не видела. «Вы, Олеся Владимировна, в рубашке родились», — сказал Кочкин. «Поймите, в следующий раз может так не повезти». «Я же говорю, осознала. Больше так не буду. Хотите, вашей жизнью поклянусь?» «Не надо», — застонал Максим Григорьевич. Покинув кабинет следователя, девушки направились к ближайшей кафешке. Им не терпелось обсудить встречу с Кочкиным и Игорем. Кафе состояло из 2 залов – розового и бирюзового. На стенах пестрели фотографии улыбчивых манекенщиц. «Интересно, что они хотят этим сказать?» – усмехнулась Леська, направляясь в бирюзовый зал. «Что если мы будем есть их пирожные, то станем такими же тощими, как эти девицы?» Утонув в зеленых кожаных креслах, девушки заказали по бокалу вина, по фруктовому салату и сливочному десерту с карамелью. «Спасибо, что не настучала на меня с Игорем», — сказала Ника, делая маленький глоток вина. «Вот как тебя понесло за нами следить? Как?» «Хотя о чем это я? Вот если бы ты усидела на месте, тогда и стоило бы удивляться». «Разочаровалась?» — улыбнулась Леська. «А скажи, Кочкин хороший мужик». «Так трогательно спросил меня. Очень испугалась. Я чуть не прослезилась. Есть в нем что-то...» «Этакая, суперский мужик. Интересно, сколько ему лет?» «Лет 36-38, мне кажется. Вообще-то я рыжих и полноватых не люблю, но его это даже не портит. Представляешь, он теперь с тобой жить будет!» Ника хихикнула и погрузила ложечку во фруктовый салат. «Ну, поночует пару дней, подумаешь. Я все же надеюсь, телефонисты скоро поймают. Максим Григорьевич не подведет». «Хорошо бы. И откуда эти гадостные маньяки только берутся? Кстати, хочу перетащить к тебе свою самую лучшую одежду. Игорь тоже будет дежурить по вечерам. Надо выглядеть бесподобно». «По-настоящему влюбилась, что ли?» — хихикнула Леська. «Ага. Понаблюдала я вчера за вами в ресторане. Та еще парочка. Что ты имеешь в виду?» — смутилась Ника. — «Сплошные уси-пуси. Противно было смотреть», — строго ответила Леська и тут же мечтательно добавила. — «Эх, хорошо тебе. Пока ничего не понятно. Мне-то Игорь нравится. А вот о чем он думает и что чувствует, неизвестно». — «Ерунда. Влюбится как миленький», — подытожила Олеся, отправляя в рот кружочек банана. Ей вдруг захотелось расслабиться и прижаться к кому-нибудь сильному, кто спасет и пожалеет. В голове сразу всплыл образ Кочкина. Леська, отмахнувшись от него, пробормотала. «Ерунда. Это уж точно ерунда». Максим Григорьевич посмотрел на хмурое небо и заспешил к своей восьмерке. Хотелось теплой солнечной погоды и хотелось наконец-то схватить телефониста за руку, прекратив тем самым череду убийств и нападений. Вчера Лисичкина уцелела чудом. Не появись на горизонте машина, вряд ли бы она избежала смерти. Что-то маньяк стал слишком тороплив. Уже не дожидается, когда жертва наденет горячо любимую им обувь, а, пользуясь первым же удобным случаем, вынимает из кармана удавку. Кочкин достал сигарету, задумчиво посмотрел на нее и убрал обратно в пачку. Сегодняшнее волнение из-за Лисичкиной, похоже, временно отбило у него желание курить. Он завел мотор и вновь стал думать о маньяке. Может быть, телефонист узнал, что Олеся под наблюдением, и заторопился? Может быть, он просто устал ждать, когда она выйдет вечером на улицу? Так, какие же действия маньяка прослеживаются с самого начала? Он выбирает в магазине женщину, наблюдает за ней, идет следом до самого дома, возможно, и до квартиры, стережет ее вечером у подъезда. Список женщин у него, наверное, немалый, вряд ли телефонист торчит каждый вечер около одного и того же дома. Допустим, он приехал вчера к подъезду Лисичкиной, посмотрел, в окнах свет не горит, и стал ждать. Увидел ее машину, засуетился, а дальше все как по маслу. «Бип-бип!» — донеслось слева, и Максим Григорьевич вздрогнул. «Куда прешь? Совсем очумел?» — влетело в открытое окно. Кочкин понял, что он попытался перестроиться в другой ряд совсем не вовремя. Буркнул извинения, которые никто, кроме него, не услышал, и опять достал сигарету. Посмотрел на часы и подумал о Семене Федоровиче Курочкине, бывшем мастере магазина «Коллекционер». Именно к нему он сейчас направлялся. Интересно, как будет отвечать на вопросы этот активный защитник интеллигенции? И какие книжки он любит читать? Дверь открыл невысокий худой мужчина. Торчащие во все стороны волосы и сонное выражение лица говорили о том, что еще несколько минут назад он крепко спал. «Добрый день! Следователь Кочкин Максим Григорьевич!» Перед сощуренными глазами обувных дел мастера появилось раскрытое удостоверение. «Я коврик у Матрёны не крал!» — сразу же выдал Семен Федорович, пятясь назад. «Врет собака! Не брал я ее вонючий резиновый коврик с железными заклепками по углам. У меня вообще свой есть, заграничный, между прочим». Он ткнул пальцем под ноги Кочкина, и тот увидел лохматую картонку с зеленой надписью «Welcome». «Ручная работа! Понимать надо! Эксклюзив!» «Чем писали?» — поинтересовался Максим Григорьевич, проходя в квартиру. «Фломастером! Но не думайте, что я его стащил у наглого третьеклассника Витальки, живущего на третьем этаже!» «Что вы! Как можно о вас такое подумать?» Понимая, что разговор будет тяжелым, ответил Кочкин. Квартирка оказалась небольшой, однокомнатной. Напоминала она смесь колхозной библиотеки и свалки. Вдоль стен стояли стопки книг вперемешку с лыжами, мутными пустыми бутылками, криво сколоченными ящиками, досками и прочей ерундой. А на столах и подоконниках лежали стопки пыльных журналов. Из личного дела Курочкина, взятого в отделе кадров магазина, Максим Григорьевич узнал, что мастеру 47 лет. После школы он окончил училище. Дальше шел по жизни, меняя одну работу на другую. Долго нигде не задерживался. Увлечений было так много, что они еле поместились на трех выделенных строчках. Слесарные работы, чтение книг, консервирование, канарейки, общение с умными людьми, женщины после 40, коллекционирование пивных этикеток, думы о вечном, футбол, малосоленые огурцы, рыбалка и фильмы ужасов. Личность вырисовывалась на редкость многогранная. «Так что там с Матрёной?» — для начала поинтересовался Максим Григорьевич. Курочкин поставил на стол тяжелую хрустальную пепельницу, заваленную бычками, гостеприимно протянул следователю пачку беломора и важно сказал: «Вину признавать не буду, не надейтесь. А если в тюрьму потащите, так будьте любезны предоставить адвоката. Я с голым задом перед судьей и обвинителями стоять не желаю». «Обязуюсь предоставить адвоката», — устало вздохнул Кочкин, не сводя глаз с длинных цепких пальцев Курочкина. «Тогда я расскажу, как было. У Матрёны перед дверью квартиры лежал коврик, купленный на рынке за 150 рублей 2 года назад. Мы с ней раньше дружны были. Ну, понимаете, дело-то молодое. Так вот, коврик этот пропал. А она, чертовка старая, меня подозревает. Наводит напраслину на честного человека!» Картинно сцепив руки на груди, воскликнул Курочкин. «Не верьте ей! Это она ревнует меня к Светлане Васильевне из табачного киоска!» «Теперь переходим к третьекласснику Витальке», — сказал Максим Григорьевич, стараясь не только разговорить мастера, но и понять, придуривается он или нет. Пока что на увлеченного чтением человека Курочкин похож не был. Семен Федорович смутился. «Ну, украл я у него фломастер. Украл. Так что же он, маленький дуралей, его в карман куртки засунул? Едем в лифте. Смотрю, из кармана зеленый колпачок торчит. Не удержался я. Грех на мне великий. Скажите, а что мне за это будет? 5 лет тюрьмы и конфискация имущества». «Да вы что?» Семен Федорович побледнел и заметался по кухне. «Я же только один фломастер! Неужели 5 лет? А вы как думали? Ограбили среди бела дня несовершеннолетнего. Это карается по всей строгости закона. Нельзя ли мне как-нибудь искупить свою вину?» Жалобно заглядывая в глаза Кочкину, спросил Курочкин. «Можно. Подарите ему набор фломастеров и альбом». Усмехнулся Максим Григорьевич и, подумав, добавил. «Еще ластик и линейку». «Обязательно, обязательно», — закуривая очередную беломорину, ответил Курочкин. Успокоился, сел за стол и посмотрел на следователя влюбленными глазами. «Спасибо вам, спасибо! И грех с души сняли, и уму-разуму научили». Отказавшись от предложенного чая, Максим Григорьевич решил перейти к делу. Тянуть больше не имело смысла. Курочкин не менял линию поведения и, казалось, абсолютно не был причастен к убийствам. Что ж, может быть, вопросы о работе в обувном магазине «Коллекционер» выбьют его из колеи. «Вы сейчас работаете?» — поинтересовался Кочкин. «Нет, нахожусь в интеллектуально-политическом отпуске. Читаю книги и планирую дальнейшую жизнь государства». «Вы любите читать?» «О да! Это же просто праздник какой-то! Особенно мне нравятся психологические триллеры. К 20-й странице приходит такой крепкий сон, что пушкой не разбудишь». «Но читаю я потому, что интеллигент в 3-м поколении. Не могу ударить в грязь лицом перед будущими поколениями. Вы только, пожалуйста, никому не говорите, что я у 3-классника стащил фломастер. Боюсь, внуки мне этого не простят». «Обещаю», — кивнул Кочкин. «Полгода тому назад вы работали в магазине «Коллекционер». Почему уволились? Ограниченные люди там работают. Неинтересно мне среди них». Семен Федорович налил стакан кипятка, опустил уже не раз использованный коричневый чайный пакетик в воду, потер оклетчатую байковую рубаху лимон и стал его нарезать толстыми кружками. Ксим Григорьевич, глядя на это, почувствовал, как увеличивается слюноотделение и как зуб опять начинает предательски болеть. «Да чего же страшно идти к стоматологу?» Но, похоже, косточка из вишневого сада, точно пушечный снаряд, раздолбила все до основания. «Как вы устроились в магазин?» — спросил Кочкин, потирая щеку. «А вы почему интересуетесь? Дело-то прошлое». «В магазине тоже пропал коврик», — скривился Максим Григорьевич. Боль поползла вверх, рождая в душе раздражение. «В газете объявление прочитал. Мол, открывается магазин, и требуются продавцы, уборщицы, бухгалтеры и еще кто-то. Ну и мастер им был нужен. Я рубашечку чистую надел, побрился, одеколоном жизненно важные места смазал и пошел на встречу с ихним директором. Бабенка, между прочим, ничего, в моем вкусе. Но я к ней лыжи не вострил. Зачем мне в доме жена начальница? Чуть что, небось, по голове сковородой бить начнет. Да и за силу свою мужскую беспокоюсь. Образованные женщины, они с такими запросами, что недолго и в себе засомневаться. Мне такие психологические расстройства ни к чему. Я себе цену знаю». «В чем заключалась ваша работа?» Кочкин почувствовал, как боль отступает. Он даже захотел попросить чаю. Но, увидев, как Семен Федорович выжимает кружок лимона над стаканом, передернулся и передумал. Длинные пальцы с узловатыми костяшками явно не встречались с водой и мылом несколько дней. «Брак исправлял», — ответил Курочкин, делая шумный булькающий глоток. Каблуки приклеивал, дырки для шнурков стряпал. Занятие не пыльное, теплое местечко. Почему тогда уволились? Семен Федорович состроил гримасу, поскреб ногтем нос и признался. Да не сам я. Да чего же на свете полно некультурных людей? Безграмотность процветает. Чтение книг нынче считается постыдным делом. Сущее безобразие. А я не из тех, кто отступает перед трудностями. Я гонений на интеллигенцию не боюсь. Если надо, один на амбразуры кидаться буду. Вот, подробнее, пожалуйста. За чтение меня уволили. Вместо работы я, видите ли, с книгами баловался. Лицемеры и хамы. Почему лицемеры? Максим Григорьевич понял, что Курочкина нужно постоянно направлять в нужное русло. Иначе разговор затянется до утра, и не факт, что удастся получить ответы на свои вопросы. Так я чего на книги-то отвлекался? Потому что не люблю, когда меня за дурака держат. Чинил я боты поначалу исправно. Деньги-то нужны, да и другую работу лень искать. А потом гляжу, фигня какая-то вытанцовывается. Утром застежку на туфли починю, а к обеду администраторша опять мне эту туфлю тащит. Я же вижу, та же самая, и опять поломкой. Сволочи. И так со всей обувью. У кроссовок полоски отклеились. Я приделаю. Вечером та же пара у меня на столе. Кожа на мыске оторвана. Или замок у сапога отвалился, починю, а вечером у того же сапога заклепки нет. Кочкин задумался. Получалось, что кто-то намеренно портил обувь. Зачем? Кому-то мстил конкретно или хотел подорвать работу всего магазина? Я что, дурак, одно и то же чинить? Возмущенно продолжал Семен Федорович, высыпая из шуршащего пакета на стол остатки раскрошившегося печенья. Назло! Назло мне это они устраивали! Им, небось, казалось, что мне заняться нечем, слишком много свободного времени. Но я и бойкотировал такое свинское отношение к своей персоне. Читал книги и чинил только ту обувь, которая поступала со склада. А ту, что приносили из зала, откладывал в сторону. Вот вы, человек умный, рассудите по справедливости. Разве можно так поступать с интеллигентом, да еще таким многомудрым, как я? Нельзя, буркнул в ответ Максим Григорьевич. С Курочкиным он не был согласен. Не стала бы администрация магазина портить обувь только для того, чтобы насолить зазнавшемуся мастеру. Нет, скорее всего, в суматохе они не понимали, что носят Семену Федоровичу одни и те же туфли и сапоги. Не понимали, что некто целенаправленно старается подпортить репутацию коллекционера. Зачем? Зачем? Пока на этот вопрос ответа не было. Придется еще раз навестить директора магазина. Вот и я о том же, чувствуя поддержку, выпятил грудь Курочкин. Так что уволили меня незаслуженно. Может, мне на них в суд подать? Как думаете? Будьте выше этого, посоветовал Максим Григорьевич и, спеша в магазин, поднялся со стула. Про третьеклассника Витю не забудьте, пожалуйста, напомнил он, выходя в коридор. «Конечно, конечно, не сомневайтесь, и ластика, линейка, все будет в лучшем виде», – заверил Курочкин. Около магазина «Коллекционер» Максима Григорьевича постигло разочарование. На дверях висела табличка с удручающей надписью «Закрыто по техническим причинам». Потоптавшись у витрин, Кочкин постучал по стеклу, но никакой реакции изнутри не последовало. «Придется завтра опять приезжать», сказал он себе и направился к «Восьмерке». Взгляд упал на вывеску «Ваш стоматолог», украшавшую один из подъездов коричневого кирпичного дома. По спине пробежал холодок, а челюсть заныла. Решиться так сразу на поход к врачу Максим Григорьевич не мог. Дав зубу еще один шанс вылечиться самостоятельно, он сел в машину. Отправив только что поглаженную стопку постельного белья в шкаф, Капитолина Андреевна засеменила к столику у окна. Мягкие кожаные тапочки шуршали по полу, настраивая на рабочий лад. Пышная грудь колыхалась от волнения, а лицо выражало глубокую задумчивость. Тяжело, очень тяжело было в последнее время искать невест для сына. Создавалось впечатление, что свободные женщины просто закончились. Капиталина Андреевна села за стол, раскрыла записную книжку, которая больше походила на толстый журнал, и стала листать страницы, раздумывая, кому бы лучше позвонить. Подруг и знакомых было много, но все они уже давно поделились имеющимися в запасе перспективными невестами и в последнее время только разводили руками и утешали. Капиталина Андреевна даже разработала собственную методику, облегчающую обзвон. Ставила галочку около номера телефона подруги или родственницы, сосватавшей хоть какую-нибудь одинокую женщину, и начинала перекличку с тех, кто галочками не радовал. «Никто ничего не хочет делать», — изрекла она, хмурясь. Толстый палец пополз по строчкам и остановился напротив фамилии, написанной жирными фиолетовыми чернилами. «Теркина Нина Ильинична». Так-так, всего одна галочка. Позор! Вот так мы помогаем друг другу, а еще одноклассница называется. С Теркиной Капиталина Андреевна перезванивалась редко, а уж та ей вообще не звонила. Боялась властную Кочкину и вздрагивала, услышав ее голос. «Алло, алло!» — настойчиво стала повторять Капиталина Андреевна, набрав номер. Гудки ее ничуть не смущали. «Слушаю», — раздалось через минуту. «Нина, добрый вечер. Узнала?» «Капа, ты?» «Конечно, узнала». Голос одноклассницы стал немного визгливым. «Ну что у нас там с невестами?» «Максимушка до сих пор не встретил свою единственную и неповторимую. Не знаю, что и делать». Капиталина Андреевна поджала губы и свободной рукой стала приглаживать короткие волосы. «Ты же знаешь эту мою беду. Ведь никто стакан воды мальчику до старости лет не поднесет. Могу ли я жить спокойно, когда мое золото так одиноко? Я бы с радостью помогла, но нет у меня подходящих знакомств». Нина Ильинична внутренне задрожала, боясь, что на нее сейчас обрушится вулкан гнева. «Ты уж, голубушка, там как хочешь, а чтобы в ближайшие 2 недели кандидатура была. Не расстраивай меня, пожалуйста». Получив клятвенное заверение, что кандидатура будет, и кто знает, может, даже и не одна, Капиталина Андреевна положила трубку и загрустила. Третировать одного сына было скучно. Ей до ужаса хотелось заполучить невестку, а потом часами обсуждать с теми же самыми подругами и родственниками, что ее сыночка окрутила фурия, которая даже котлет толком пожарить не может. Точно услышав мысли неугомонной женщины, мечтающей стать свекровью, зазвонил телефон. «Капуля, милая, это ты? Да чего же я рада тебя слышать!» — заверещала двоюродная сестра. «Как Максим? Все в порядке?» «В каком еще порядке?» — заворчала Кочкина, фыркая. «Один ведь на свете останется, а никому и дела нет. Как подумаю об этом, так сердце щемит, ведь он кровиночка моя родная». «Так я же по этому поводу и звоню. Записывай». Подруга презентовала одну мадам. 35 лет. Замужем не была. Массовиком-затейником, работает на свадьбах и похоронах. Поет, танцует и, кажется, вяжет крючком. «А на похоронах-то она что делает?» — изумилась Кочкина, хватая ручку и бумагу. «Причитает, плачет, речи толкает и деньги с родственников берет». Двоюродная сестра продиктовала адрес и добавила. «Я-то всех нюансов не знаю. Сами там разберетесь. Ну ладно, прощаюсь. Мне еще в магазин до закрытия успеть надо». Капиталина Андреевна счастливо улыбнулась и мысленно похвалила родственников. Никто столько кандидаток, как она, не предоставлял. Отправившись на кухню разогревать ужин, с минуты на минуту должен был прийти Максимушка. Она стала обдумывать, как бы сагитировать сына на поход к предполагаемой невесте. Последнее время он что-то сердился и был немногословен, отказывался забегать на ужин, и сегодня только необъяснимым чудом удалось уговорить его заехать на часок. Через 10 минут в замке залязгал ключ. Максим Григорьевич, не подозревая, что судьба его в очередной раз решена, спешил навестить мать, мечтая при этом о тарелке горячего горохового супа с копченостями и куске пирога с ливерной колбасой и луком. Наткнувшись в коридоре на светящееся самодовольством лицо матери, он занервничал. «Что-то случилось?» — спросил он, вешая плащ в шкаф. «Максимушка, нам невероятно повезло. Сегодня мы едем знакомиться с очень хорошей женщиной, массовиком-затейником». «Нет», — резко сказал Кочкин, заходя в ванну. Этого пережить он уже не мог. «Почему ты такой неблагодарный? Не забывай, что у меня больное сердце, да и печень уже 2 года барахлит. Сейчас ты перекусишь, я позвоню этой милой особе, и мы через часик поедем знакомиться», — выпалила Капитолина Андреевна, не отрывая глаз от сына, моющего руки. «Мама, я устал!» — переходя на крик, выдал Максим Григорьевич. «Это становится невозможным. У тебя навязчивые идеи, с которыми надо бороться. С меня хватит!» Кочкин очень боялся, что родительница схватится за грудь и рухнет в кресло или на диван. Такое бывало частенько, и по опыту следователь уже знал, что тогда уступит, и об этом впоследствии будет жалеть очень долго. Поехать сейчас знакомиться с массовиком-затейником казалось ему сейчас верхом маразма. Отступать Капитолина Андреевна не собиралась. Разгладив ладонью красную в белый горох скатерку, поставив на нее теплый кусок пирога с ливерной колбасой и луком, она достала из кармана фартука валидол и демонстративно отправила в рот большую белую таблетку. Села на стул, привалилась к холодильнику и тяжело задышала. Максим Григорьевич решил завязать свое чувство долго в узелок и держать оборону до последнего. «Мама, может быть, тебе налить воды?» — заботливо спросил он, деловито откусывая пирог. «Нет, не надо. Обойдусь, чего уж там. Вот не думала на старости лет, что услышу от сына такое. Растила, растила». «Почему ты не хочешь меня понять?» Положив пирог обратно на тарелку и сказав «прощай» исчезнувшему аппетиту, спросил Максим Григорьевич. «Я очень долго шел у тебя на поводу. Сил моих больше нет». «Не будь столь категоричен. Ты делаешь мне больно. Вызови скорую. Мне тяжело дышать, и ноги сводят судорогой». Обычно именно на этом месте Кочкин уступал. Сжимал зубы, кивал и доставал из шкафа белую рубашку, галстук и костюм. Но сейчас привычный сценарий был нарушен. Он поднялся из-за стола, взял трубку телефона, набрал 03 и стал слушать гудки. Он полагал, что мать его остановит, и спектакль на этом закончится, но ожидания его не оправдались. Капитолина Андреевна застонала громче, скривила губы и отправила в рот еще одну таблетку валидола. «Хорошо, хорошо», — бросая трубку раздраженно, сказал Кочкин, ненавидя себя за слабость. «Но дай мне слово, что это в последний раз». Капитолина Андреевна оживилась, на щеках тут же заиграл румянец. Выплюнув обе таблетки, она отрицательно замотала головой. «Нет, что ты! На свете столько одиноких женщин! Мы не можем вот так просто отказаться от твоего будущего счастья!» «Дай слово, что это в последний раз!» — гнул свою линию следователь. «Но! Никаких «но!» в последний!» Выжимая из себя слезу, стала торговаться Капитолина Андреевна. Для Максима Григорьевича это была такая огромная победа, что он, не раздумывая, согласился. 2 раза он как-нибудь потерпит. «Договорились», — сказал он и поплелся к шкафу доставать дежурную рубашку, галстук и костюм. Кочкин попытался вспомнить, как вообще так получилось, что на смотрины он стал ходить не один, а с матерью. Но никакого приличного объяснения этому факту не нашел и решил, что попросту сбрендил. Через полчаса он держал в руках букет из трех гвоздик и жал на кнопку квадратного забрызганного краской звонка. Рядом стояла довольная Капитолина Андреевна. Придирчиво осматривая сына, она молилась, чтобы сегодняшний вечер оказался удачным. Дверь распахнула курносая конопатая девица, прижимающая к груди баян, который, казалось, врос в нее очень давно и надолго. Зычно крякнув, она пробежалась пальцами по круглым, пожелтевшим от времени кнопкам и клавишам и бойко запела. «Атамана я б хотела, чтоб до сексу было хоч, чтоб умел он мое тело возбуждать почти всю ночь!» Максим Григорьевич посмотрел на мать и мстительно улыбнулся.